Глава 44. Мира сидела в углу салона, сложив руки на коленях. Она смотрела в окно, но ничего не видела. Внутри все замерло и съежилось в ожидании Ансара. Судорожно вздохнув, она опустила голову и посмотрела на дрожащие пальцы. «Мирверта Асхатовна, как вы?» Тихо и участливо спросил Серик, сев в полуворота. А Мира подумала, что он хороший парень, искренний и добрый. «Все хорошо, вот платье испортила». «Не волнуйтесь вы так, у меня мама любое пятно вывести может. Она какую-то жидкость разводит. Батя называет ее бурдой. Так оно любое пятно выведет. Хотите, спрошу?» «Спросите, пожалуйста». Слабо улыбнулась она, а он лишь кивнул ей. «О, шеф идет». Серик быстро вернулся в исходное положение и положил руки на руль. Задняя дверь открылась, Ансар сел в кресло и расстегнул пуговицу на пиджаке. Мира повернула голову в его сторону, но ничего не сказала. «Ты в порядке?» — мягко поинтересовался Дулатов. «Да, Серик, отвези меня домой, пожалуйста». Водитель взглянул в зеркало заднего вида, ища одобрения босса. «Едем к Мируэрт Асхатовне». По дороге не проронили ни слова. Лишь увидев Ансара, Мира вспомнила все, что наговорила ей Рената. Нет ничего хуже ревнивой, обиженной женщины, а если она еще и пьяна, то у нее нет никаких границ. «Кортье, можешь не отвечать, он подарил мне точно такой же». Прозвучало в его голове, после чего она дотронулась пальцами до браслета, но быстро одернула руку, словно обожглась дорогим золотом. «Мира, давай поговорим». Ансар прервал молчание в квартале от дома Мироэрт. «Ты молчишь, и я хочу понять, что происходит». «А ты, Ансар, так и не понял, что происходит?» Вздохнув, женщина уткнулась взором в переднее кресло, боясь снова посмотреть на любимого мужчину. «Имя Рената тебе ни о чем не говорит?» Внезапно машина резко затормозила. Серик ударил по клаксону, а Мира с Ансаром едва удержались на местах. При этом Ансар отвел руку в сторону, чтобы только Мира не ударилась. «Извините, шеф, виновато», — произнес водитель. «Машина перед нами резко затормозила, еле среагировал». «Все нормально», — чуть раздраженно отозвался он. «Можешь припарковаться у дома и погулять 5 минут?» «Да, шеф». Парень сделал все в точности так, как попросил его шеф. Остановившись напротив серой пятиэтажки, он заглушил двигатель, включил в салоне свет и вышел на улицу. Мира и Ансар остались одни в салоне, где когда-то оба решили перейти на новый уровень в отношениях. Теперь же Мируэрт чувствовала, как раскалывается земля под ногами и расходится в разные стороны, увеличивая пропасть между ними. «Так и будем молчать?» — первым сдался Ансар. Мира, наконец, посмотрела на него. Слезы, которые она долго сдерживала, заблестели в глазах, горло сдавило, и она застыла в полной неподвижности. «Ты платил женщинам за секс?» — вопрос в лоб, как смертельная пуля. «Содержал их?» Ансар сжал губы, не желая отвечать. Желваки на скулах ожили, пальцы он так сильно сжал в кулак, что все тело мгновенно напряглось. «Все выглядит иначе, чем тебе нарисовали», — тихо и ровно произнес он, заглушая ярость и раздражение. «То, что твои девочки были из элитного эскорта, я уже поняла». Густой румянец залил ее лицо, и она подняла руку, на которой блестел браслет. «Вот такие подарки они получали за свою работу. Ты всем покупаешь одинаковые, да? Как будто бирки на коров надеваешь». «Что за бред, Мира?» — процедил он сквозь зубы. Меньше всего он сейчас хотел обидеть ее своим тоном, но, движимый гневом, уже не мог нажать на тормоза. «Почему же бред? Ты же за все привык платить, так, Ансар? За это платье, туфли, господи, даже то, что под ним, на твои деньги куплено. Просто странно». Поджав губу, она подняла голову вверх, чтобы скрыть свою слабость. «Зачем тебе понадобилась я, разведенная старая женщина со взрослыми детьми и 3 внуками? Устал от малолеток, на экзотику потянула». «Я не знаю, что она тебе наговорила, но все, что ты сейчас сказала, — полная чушь». Он помрачнел, но все таки решительно взял в руки ладонь Миры и крепко сжал ее. «Меня потянуло к тебе. В первый же день нашей встречи у моей дочери. Ты была еще тогда замужем, а я уже завис. И потом, когда ты попала под дождь, я остановился возле тебя не случайно». «Врёшь, как дышишь». Она силой вытянула свои холодные пальцы. «Скажи просто, стало скучно, захотелось разнообразить свою жизнь, а тут подвернулась дура, с которой весело». «Хватит!» — прорычал Ансар, и Мируэрт вздрогнула от того, что он впервые повысил на нее голос. «Хочешь правду? Хорошо. 10 лет назад я потерял свою жену, которую любил всю жизнь. За все время нашего брака я никогда ей не изменял, даже когда была такая возможность и велик соблазн. После ее смерти я долго приходил в себя, потом понял, что ничего не вернуть, надо жить дальше». Слова отлетали, как маленький мячик от ракетки, и больно били по сердцу. «Я не хотел серьезных отношений, не собирался снова жениться. Но я живой человек Мира. Я мужчина, в конце концов, а не монах. Да, у меня были женщины до тебя. Содержанки, да. А я тогда кто? Ты моя женщина, ты...» Он смотрел на нее и медлил с ответом, впервые за долгие годы растерялся, боясь открыть свое сердце и признаться ей самому себе в том, что чувствует. Когда Дулатов тяжело вздохнул и открыл рот, Мира опередила его. «Не нужно, Ансар. Я тебе сэкономлю время и деньги. Я ухожу, и с этого дня не хочу больше тебя видеть». Он был готов ко всему, крикам, слезам, истерике в конце концов. Но только не к такому хладнокровию, от которого пробрало его самого. «Ты не хочешь принять мое прошлое, бежишь от меня?» — прохрипел Ансар. «Может и так, но и будущего я с тобой не вижу. Я не хочу, чтобы еще где-то подошла какая-то девочка и сказала, что спала с тобой. Еще хуже, устраивала мне секс-просвет. Это унизительно». «Я клянусь, к тебе больше никто не подойдет. Я смогу тебя защитить, просто давай остынем. Я не хочу тебя терять». «Почему?» — повела плечом Мира. «Ты же не влюбляешься в женщин, с которыми спишь, разве не так?» В сердцах брошенная фраза сыграла с Дулатовым злую шутку. На дне ее глаз он увидел столько боли и разочарования, что самому стало страшно. А она продолжила его добивать. «Прости, но после этого вечера я чувствую себя грязной. Хочется скорее отмыться». Открыв дверь, Мира приподняла подол платья и осторожно вышла из машины. Очнувшись, Дулатов сделал то же самое, догнал ее и схватил за запястье, на котором болтался его подарок. «Мира, прошу, давай завтра обсудим все на холодную голову. Решим все. Она снова выдернула свою руку и, взглянув на любимого человека с сожалением, твердо сказала. «Я уже все решила, Ансар. Вещи верну через Карлыгаш». Последнее, о чем он думал, — вещи. Сейчас Ансар даже возненавидел их, как и себя, за то, что смолчал, не смог сказать главного. Не защитил Мируэрт от правды о себе. Или, точнее, не раскрыл ей эту правду сам. Дулатов смотрел ей вслед и медленно умирал, задетый ее холодностью и неприступностью. С одной стороны, он чувствовал себя таким же беспомощным, как в тот день, когда ему позвонил водитель и сказал, что Марьям скончалась. И вот спустя 10 лет он упустил женщину, которую полюбил, но испугался этой любви и не признался, потому что уязвленная гордость взяла верх над разумом и чувствами.